33. Первым из этих царьков начал действовать Митридат, побудив Фарасмана помочь его замыслам при помощи вероломства и военной силы. И подысканные люди, соблазнив золотом приближенных Арсака, склонили их к измене. Одновременно иберы вторгаются с большим войском в Армению и овладевают городом Артаксатой. Страница 170. Узнав об этом, Артабан поручает своему сыну Ороду отомстить неприятелю. Он дает ему войско парфян и рассылает людей для набора отрядов наемников. Фарасман со своей стороны получает поддержку альбанов и поднимает сарматов, скептухи, смотри примечание 47, которых, приняв подарки от обеих сторон по обычаю своего племени, отправились на помощь и к той, и к другой. Примечание 47. Скептух – жезлоносец, вождь, сановник у восточных народов. Конец примечания. Но иберы, хозяева этой страны, быстро пропустили по Каспийской дороге, смотри примечание 48, сарматов, двинувшихся против армян, между тем как сарматы, направлявшиеся к парфянам, были легко отрезаны, так как враг запер все проходы, кроме единственного, между морем и оконечностями Альбанских гор, воспользоваться которым, однако, препятствовало летнее время, ибо из-за постоянно дующих в одном направлении ветров вода в эту пору заливает низкие берега, тогда как зимой южный ветер гонит ее назад, и после того, как она уйдет в море, обнажается береговая полоса мелководья. Примечание 48. То есть, как предполагается, вверх по течению Терека, через Дарьяльское ущелье, затем вдоль Арагвы до ее слияния с Курой и далее тем путем, который и ныне ведет из Грузии в Армению. Конец примечания.